Часть третья. Глава десятая. Игра с нечеткой целью. После такой длинной лекции в жизни Виктора обязательно должно было что-то произойти. И произошло. За дверью послышался звонок. Момышев нажал на кнопку, щелкнул магнит звонка, и в комнате появилась семья Вертова, несколько запыхавшись. «Пришлось вернуться», — сказала она, переводя дух. «Кофейник у вас можно включить?» «Обстановка усложняется». Виктор промолчал. «В таких случаях лучше вопросов не задавать, что надо, скажут сами». «Сейчас, минуточку». Момышев направился к шкафу, чтобы удовлетворить просьбу дамы. «Присаживайтесь. В ногах правды нет. А где ее только нет, этой правды?» Светлана Викторовна отставила в сторону офисное полукресло с обивкой из темно-серой винили с кожи и устало опустилась с него. «Короче, Виктор Сергеевич, по вашу душу, снова курьер из ЦРУ. Ожидается Брянск в ближайшие дни, кто пока не вычислили. Руководство решило, что надо продолжать игру. Так что учите легенду в деталях. Лучше бы, конечно, он раньше пришел. Можно свалить все на «я недавно и ничего не знаю». Работу по программе тоже не отменяют. Будем пахать на два фронта. Многое поменялось. Я в курсе. Читал вчера про передачу полномочий Рудскому. Ой, Рудской пусть вас не волнует. Это вас не коснется. Да, но в нашей истории мы в курсе вашей истории. Это не ваши проблемы. Вас больше касается то, что НАТО может начать боевые действия в самое ближайшее время. В Югославии с вариантом втягивания СССР в конфликт и его дальнейшей изоляции на мировой арене. Все ожидали, и все-таки как все не вовремя. Я должен в этом как-то участвовать? Ну, пока не спрашивайте, узнаете позже. Ну, а насчет НАТО тоже никому. Могила. Кстати, а как же они с рухнувшим долларом полезут? Ну, доллар пока не рухнул. Так вчера же сообщили, дефолт. Дефолт-то дефолтом. Светлана положила левую руку на крышку стола и начала легонько постукивать по ней пальцами. Волнуется, подумал Виктор. Понимаете, это в прогнозах экономистов должно было вот так сразу обрушиться. Однако положение любой валюты во многом вопрос психологии людей и правительств. Вопросы игры на выживание. У США есть план спасения доллара, и состоит он в том, чтобы всем миром свалить и разграбить русских за счет их богатств, покрыть долги, и не только штатовские. И вероятные подельщики, то есть страны ЕС, Китай, Япония и прочее, скорее всего, согласятся. Бомба под доллар заложена, фитиль горит. Если за какое-то время они нас не успеют ограбить и раздеть, глобализм рухнет. Если полезут и не получится, тоже рухнет. А в ближайшие дни у них максимум, что изменится, это кредитный рейтинг штатов. Что же касается вас, просто попробуйте психологически себя подготовить. К чему? Ой, если бы это кто-то знал. Есть такой термин – игра с нечеткой целью. Ее вел как-то Ботвинник, когда работал над своей шахматной программой. Интересная, кстати, задумка, – вставил Момышев. К сожалению, Ботвинник как шахматист гениален, как инженер талантлив, а вот как внедренец. Помните, он все никак не мог создать готовый продукт. Пытался соперничать с человеческим мозгом. Требовал все более и более мощной машины. Слава богу, мы обратили на это внимание. Теперь это программа для управления общественным сознанием. Так что что-то вроде шахматной игры. Да, есть такое, подтвердила Светлана. Как там наш кофе-то? А? Короче, если общая цель игры ясна, поставить мат, то во время игры шахматист не может заранее просчитать все варианты и менять ближайшие цели игры по ситуации. Ну и к чему вам готовиться, тоже зависит от ближайших целей. Бело-синий автоматический кувшин щелкнул терморегулятором. Мамаша по хозяйке расставил чашки. Чашку Виктора он поставил прямо над клавиатурой. Она у нас сенсорно-оптическая, заметил он, видя волнение Виктора. Пока машина отключена, можно что угодно ставить. А то, знаете, на обычную клавиатуру прольют, а для этих машин они дорогие. Надо кучу проверок, что там жучков нету, ну и так далее. Да, с вашего позволения. Он взглянул на востоковский хронометр на левом запястье. «Я на четверть часа отлучусь по служебной необходимости». «Конечно», — сказала Светлана, — «мы подождем». Едва Момышев скрылся за дверью, как она протянула Виктору листок из блокнота с телефонным номером и фамилией. Лазарева Вероника Станиславовна. «Вы говорили, что не возражаете познакомиться. После работы позвоните по этому телефону. Пригласите в драмтеатр. Сегодня комедия». «Жиронский ставит. Два билета забронированы». «Погодите», – удивился Виктор. «Я что, уже обязан знакомиться?» «Ой, простите, это у меня уже по привычке всегда служебный жаргон». «Конечно, это ваше дело. А что, вы не любите театр?» Нет, ну почему? Может, давно хотел сходить посмотреть, как тут у вас. Ну, просто некогда было, да и одному как-то. Тогда что смущает? Ну, ничего. Сходить с дамой в театр. Ну, просто мы не знакомы. Но, с другой стороны, она ваша подруга. А, кстати, ее кто-то ревновать не будет? Виктор Сергеевич, неужели вы думаете? Все-все-все, никаких вопросов. Обязательно приглашаю. Пискнул звонок, и в кабинете радостно сие появился Мамышев. Все, готово. Можете идти оформляться. Светлана Викторовна, у вас все к моему новому подчиненному? А то надо бы еще успеть сегодня первый сейшн провести. Время не ждет. Да, у меня все, ответила Семиверстова. Кофе хоть выпить можно? Какие вопросы? Да, Виктор Сергеевич, у вас потому, что обговорили насчет работы. Какие-то вопросы есть? Только один. Удивительно, что меня сначала пустили на территорию, а потом оформляют. Верно подметили. Так не делают, но вы-то у нас особый случай. А этот особый случай не привлечет внимания? Кого? Разве что предположить вражескую агентуру здесь, но это будет совсем другая ситуация. Формальности заняли около часа. Вопреки ожиданиям Виктора, ему не сканировали сетчатку, не снимали отпечатков пальцев, а как в старые добрые времена, давали заполнять анкеты, писать по образу заявления от руки и знакомили под роспись с различными документами. В частности, Виктор узнал, что он не может выезжать за пределы СССР и обязан сообщать о постоянных контактах с иностранными гражданами и тому подобное. Ну и ладно, думал он, ставя очередной росчерк. На этот раз не зашлют куда-нибудь к членам НАТО. Ну его нафиг такие командировки. В графе год рождения оказался переправлен от руки на возраст лет. В графах времени окончания учебных заведений заранее красовались значки, похожие на букву Z, перечеркнутые посередине горизонтальной чертой. Зато положение попаданца позволило Виктору со спокойной совестью вписывать многочисленные «не был», «не участвовал», «не состоял» и «не привлекался». А вот насчет родственников за границей, поинтересовался он. В РФ или СНГ указывать? Не указывать, невозмутимо ответил ему худощавый седой сотрудник. Указываться только за государственной границей нынешнего СССР. Географически. Виктор облегченно вздохнул и поставил в соответствующей графе «не имею». Среди кучи вещей, с которыми его ознакомили, было местонахождение в корпусе столовой, место общего пользования, медпункта комнаты, психологической разгрузки, а также порядка заказа товара в магазинчик возле проходной, из чего можно было сделать вывод, что его будущее восьмичасовое затворничество в пределах этажа довольно комфортно и продуманно. «А как что-то у вас проставится при приеме на работу?» – спросил Виктор, когда принятием бремени обязательств и правил было покончено, и он возвращался по коридору, который начинался ему казаться привычным, как и изредка попадавшиеся навстречу сотрудники «Здрасте, здрасте» без единой бумаги в руках. «Эх, были бы мы сейчас в Бухаре», – несколько задумчиво ответил Момышев. «Вы после работы пригласили бы нас на плов. Бывали в Бухаре?» «Да, потрясающе. Такая древняя культура». «Вот плов там тоже древняя культура, а не продукт питания. А здесь мы все, можно сказать, вчера пришли. Традиций пока никаких, со временем, надеюсь, сложится. Так что давайте отложим это на будущее, а? Нам сюда». Они остановились возле комнаты с номером 228. «И мы не в 212-й? Это комната для рабочих групп. Все уже собрались. Не будем тянуть. Проведем первое заседание. Заодно и с народом познакомитесь. Рабочая группа вместе с нами 7 человек. Всегда будет 7. Это не случайно. Число должно быть всегда нечетным. В группе из 3 человек всегда возникает оппозиция 2-1. Из 5 – 3-2. Если больше 9, внутри возникают лидеры несколько групп. Поэтому 7 – самое оптимальное. Прошу». Публика оказалась Виктору незнакомой. Хотя, кто знает, может, имена некоторых из присутствующих лет через 15 будет знать вся планета. Кроме него и Момышева, 2 молодых паренька и девушка, видимо, только из вуза, пожилой мужчина, видимо, уже за 70, с редкими седыми волосами на затылке, и дама лет 60, худощавая, с жесткими опущенными складками в уголках рта. Новых коллег представляли по старшинству. «Значит, Виктор Сергеевич, очень приятно. А я ж не персон, Борис Натанович, доктор экономических наук, длительное время работал в одном институте при Госплане, хотя это, наверное, в данном случае не важно. Беседовал в 79-м с вашим предшественником. Тогда это был шок. Ну, сейчас уже как-то более спокойнее. Года, наверное». «Беседовал с предшественником. Вот это, пожалуй, самое главное», – подумал Виктор. «Хорошо бы его потом расспросить, ну, если, конечно, позволит». «Инна Станиславовна Амченцева, физик. Должна предупредить сразу. Меня пригласили как штатного скептика. У меня, как считают, не слишком приятный характер, поэтому, если сможете, на меня не обижайтесь. Вы не обидчивый? Лишь бы дело помогало. Приятно встретить интеллигентного человека. Ладно, потерпим. Лишь бы она по делу и без личных подколов. Здравствуйте, Гена. Геннадий Михайлович. Евлашин. Значит, Гена. Худощавый пацан в стиле подросшего Гарри Поттера, но жилистый, видимо, привык к физическим нагрузкам. Несмотря на обманчивую внешность, явно не ботаник. Прикид джинсовый катон. Дресс-кода, видимо, тут не практикуется. По какой же ты профессии, Гена? Ну, явно не из органов. Смотрит с удивлением и с восхищением, словно космонавта. Мечина Лада Григорьевна окончила Инжеккон по специальности информационной системы в экономике и управлении. Лада Григорьевна, несмотря на чисто городское для нашего времени имя, явно не обошлось тут без знаменитого мулермановского хита, словно сошла с газетной фотографии 50-х знатная птичница молодежной бригады. Статная фигура, легкая, здоровая полнота и здоровый румянец, нежно покрывавший приятные округлости щек, большие синие глаза. Больше еще от восторга встречи живым путешественником во времени. Все это издревле почиталось в российском селе как признак красоты и женственности. Темно-синяя юбка, серебристо-стальной дамский пиджак, чулки с провоцирующей сеточкой, кольцо. Замужем. Куладзе Платон Вахтангович. Специальность психология. Увлекаюсь нейролингвистическим программированием. Ну, это, понимаете, не узкая специализация, но еще много занимался математикой, кибернетикой. Вообще технику люблю, радиолюбитель. Платон Вахтангович был совсем не похож на грузина. Нос не кавказский, лицо немного округлое, волосы каштановые. Видимо, фамилия по отцу, внешность от матери. Как хорошо, что мы все такие разные и вбираем в себе черты разных культур. По виду добродушный сангвиник, эдакий Санчо Панса. Расстегнутый костюм двойка, без галстука. Предмет обсуждения сегодняшнего заседания, чем привлечь бизнесменов, политиков, наконец, простого обывателя к нашим сервисам, чтобы он не видел без них своего современного бытия. Нужен какой-то инициатор, маркетинговый ход. Первое слово, наверное, вы, Виктор Сергеевич, если у вас уже есть идея. Есть, кивнул Виктор. Пожалуйста. Социальная сеть. Они подсядут на нее, как на наркотик. Бизнесмены, домохозяйки, студенты, тинейджеры, пенсионеры. Все. И что же их там будет туда тянуть? То же, что и в реальном мире. Получать информацию о других людей, проверять на обществе свои идеи, мысли, чувства. Делиться со знакомыми, самовыражаться в своей компании. Наконец, просто отвлекаться от забот. Только здесь возможность связи со всей планетой, и это много меняет. Например, парень когда-то любил девушку, отношений у них не получилось. Уехал в другой город, забыл. А теперь она здесь, в сети, и можно попытаться разыскать ее и начать все снова. Идея понятна, поспешил резюмировать тезка великого мыслителя. Можно считать, что для любого агента социальной сети ключевые понятия – мнение, влияние и репутация. Это игра, где люди самоусовершенствуются с помощью мнений и борются за влияние, то есть за сетевую власть. А власть отражается в репутации. Ну да, согласился Виктор, не ожидавший столь быстрого схватывания сути одной из величайших открытий 21 века. Например, там фотки вывешивают, свои их оценивают, что-то вроде репутации и комменты, то есть мнения. Что-то вроде одноклассников, вставил Гена. У них там фотки, адреса, биографии. У вас уже есть одноклассники? У них. С 95-го. Classmates.com. У нас пока немного. По-иному смотришь справочники, кто выпускники, ищешь нынешний адрес и переписываешься. Или конфу заводишь. И на нее всех собираешь. Только в сети это все проще превратить из жизни в азартную игру. Симуляцию жизни, добавил Платон. Classmates, она пока вроде как утилитарный сервис. А вот у вас, похоже, взрыв социальных сетей произошел, когда они стали имитацией общественных связей и иллюзий. Полагаю, их есть смысл рассматривать как игры в управлении людьми с возможностью образования коалиций. Угу, человек в игре получает имитацию поддержки и чувство защищенности, снова влез Гена. А без сети будет ломка. Что-то вроде слегов Стругацких, только не так явно, поскольку выдуманный мир ярче и богаче реального, верно? Наверное. Но у нас и сетевые онлайновые игры есть. Там тоже можно прокачиваться. Ну, это всего лишь варьирование степени иллюзии. Простите, я, наверное, слишком часто вас перебиваю. Нет, что вы. Полагаю, здесь надо начать с выработки модели влияния и модели диффузии инноваций, связанных с формированием общественного мнения. И здесь особо важно формирование мнения о наших товарах и услугах, вступилась Лада. Ну, не только. Вообще наших жизненных ценностей, типа поведения, отношений с людьми. Так это можно и потребности корректировать, воскликнул Борис Натанович. И сгладить влияние стихийного спроса на необходимое избежание дефицита запас товаров. Лучше состыковать потребности с выпуском. Ну, положим, коллега, это неоднозначно, и опыт вашего байбаковского Газплана это показывает. В альтернативной истории Газплан вообще закончил демонтажом плановой экономики, это мы знаем. Инна Станиславовна, речь идет прежде всего о том, чтобы избежать проблем динамических систем товаропроизводства, вызванным наличием бифуркаций, то есть о кризисах, попроще говоря. Для разведки еще хорошо. Представляешься кем угодно, играешь на психологических слабостях. Коллеги, забеспокоился Момышев. Не начинаем ли мы фонтанировать идеями при недостатке информации? Давайте сосредоточимся на главном. Стратегии завоевания аудитории. Продолжайте, Виктор Сергеевич. Ну, протянул Виктор, пытаясь поймать оборванную нить рассказа. За рубежом, правда, лидирует Facebook. Это для личного общения. Создаешь профиль с фотографией, можно оплатить, ну, то есть загружать фотки, видео, делать сообщения на свой и чужой стенах, ну, как записки оставлять, делать группы, там, подмигивать. Ну, виртуально, конечно, подмигивать. Из новых также чаты, возможность вместе документы редактировать, веб-страницы создавать. Есть поиск друзей по мылу, скайп, аккаунтам, Ваське. Я понятно? Ему закивали. Ну, MySpace это тоже для личного, только упор на аудио и видео. ВКонтакте тоже, а вот есть LinkedIn, так он в основном для делового общения. Да, совсем забыл. В сетях еще создают электронные платежные системы, чтобы можно было делать покупки в интернет-магазинах. И блоги, при этих словах Лада хихикнула. Ну, блоги, дневники такие. Цепляясь за обрывки впечатлений в социальных сетях, он постарался свести более-менее всякую связанную картину основные заманухи. Черт. Даже вот никогда не знаешь, что может пригодиться. Хотя мой круг вроде помогает работу найти. Правда, никогда не пользовался. Правда, надо попробовать. А, блин, я же здесь, а он там. Когда Виктор закончил, его буквально сбил с ног поток фраз и реплик, впрочем, к нему не относящихся. Коллега, учтите эффект кластеризации и локальную промежуточность мнений, а также асимметричную информированность и рефлексию агентов. Если считать, что каждая конфигурация равновероятна, то существует априорная неопределенность, равная энтропии с числом конфигураций. Ориентированный граф описывает, от чьих действий зависит выигрыш агентов. А вот если мы предположим, что конформность или независимость большей социальной группе может моделироваться с помощью модели Изинга. Боже, куда я попал, думал Виктор. Как я буду ставить задачу среди этих вундеркиндов? Срочно, срочно за учебники. Хотя бы понять, на каком языке они общаются. Что такое выпуклые затраты? А про теорему Кроникера Капелли нам когда-то читали. Надо вспомнить, надо только вспомнить. Еще он почувствовал, что подарена ему только что мечта о собственной фирме тает, как мороженое в стаканчике.